Удивительная способность человека плакать вызывает жалость таким странным образом. Почему? Они плачут. Звери, дома, автомашины. Они могут заметить, что они тоже плачут и что не всегда проливают слезы от избытка чувств. Иногда просто соринка попала в глаз или что-то. Но я не об этом. Я о всемирном плаче, когда содрогается вселенная. Когда все сливается в единый скрип. Вдох. Удивительная способность человека плакать вызывает жалость таким странным образом. Почему? Они плачут. Звери, дома, автомашины. Они могут заметить, что они тоже плачут и что не всегда проливают слезы от избытка чувств. Иногда просто старинка попала в глаз. Или что-то. Но я не об этом. Я о всемирном плаче, когда содрогается вселенная. Вот все сливается в единый скрип. Вдох.